Хочет инсценировать свою смерть? Не уверен. Я могу замедлить сердцебиение, но это вряд ли их обманет. Лучше телепортироваться. Но, нужно быть готовым к погоне и барьерам. Взрыв может выиграть нам время. После побега сменим внешность и возьмем в заложники кого-нибудь из благородных. Это крайний план. В это время Шина, как обычно, в лесу. С ним один из наших клонов. К сожалению, остальные развеялись. А я ведь говорил, лучше снизить связь. Да уж, это было действительно проблемой. Часть моих теневых клонов действительно рассеялась, но те, с кем я максимально ослабил связь, кое-как, но смогли продержаться, даже после того, как моя чакра подверглась сильным изменениям. Это очень приятное и выгодное преимущество теневого клонирования. Теперь я даже начал понимать, как Мадара провернул свою смерть. Думаешь, взрывные печати помогут? Нет никакой гарантии, что это сработает. Согласен, очень глупая стратегия. Проще положиться на леса. И что ты предлагаешь? Решим по обстоятельствам. У нас уже предостаточно заготовленных речей и путей отступления. Если не сработает подмена с клонами и заложником, то можно использовать диверсию. Не шути. Даже в крайнем случае я не стану убивать столько невинных. Хочешь сам сдохнуть? Ха-ха. Хватит уже. Все решено. Я предполагал несколько видов реакции Хирузина и продумал множество способов спасения своей шкуры. К сожалению, план с теневым клоном в роли главного не мог быть осуществим, так что сейчас я, по сути, шел в своем истинном обличии в логово тигра. Не самая умная затея, но еще глупее было бежать. Кто же знал, что я не успею освоить теневое клонирование, да и вообще как-то его потеряю. Так или иначе, я уже знал, что эта встреча состоится. По понятной причине я не мог сбежать из Канахи раньше времени. На этапе моста я был слаб и у меня не было гата, а после моста я не смог бы пересечь барьер и остаться незамеченным. Времени очень ценный ресурс. У Канахи не просто так было крайне мало отступников. Они их сами выслеживали, причем с высокой эффективностью. Только самые сильные могли продержаться дольше других. К тому же моя ситуация была бы еще хуже, так как за мной могли выдвинуться Акацуки. Жить в бегах я не хотел. Для свободной жизни была необходима сила или отличное прикрытие. Сейчас же я почти обрел необходимую базу. Что до Какаши, я не безосновательно считал, что он не станет действовать лично и устраивать допрос. Разумеется, доверять никому было нельзя, даже его доброму отношению. Но, я был уверен, что он не станет вести расследование лично. По крайней мере, Хокаге будет об этом знать. К тому же я был уже готов к вопросу типа, куда ты внезапно пропадаешь? Все мои знания в отношении этих двоих основывались на манге, так что такой себе козырь. Но, что у меня еще было? В этой ситуации я рассчитывал не на понимание их логики и расчеты поведения, а на простые козыри, которые заготовил уже давно. Поэтому, в каком бы состоянии они меня не поймали, мне было чем ответить. В крайнем случае я вообще мог бы переждать в мире системы, с определенными трудностями, но все же, вопрос в том, станут ли они вообще меня слушать. Вот на этот счет у меня ничего не было, кроме теневых клонов, которые я как назло сейчас не мог использовать. И вот Хокаге сделал свой ход. Глава 60. Допрос. Учитывая столь долгое пассивное отношение к моим переменам со стороны Хокаге, то я больше всего склонялся одному из трех вариантов, а именно к последнему. Первый – старик хитрый и скользкий интриган. Сюжет дарк фанфика. Второй – разумный и мудрый правитель. Сюжет адекватного фанфика, не имеющего ничего общего с каноном. Третий – каноничный вариант. Вроде и мудрый старик, но на деле достаточно рассудить по поступкам. Касательно Учиха, Данза, даже Наруто, я склонялся к третьему варианту уже после первой с ним встречи, да и надеялся на него. Этот мир более чем был похож на оригинал. Лишь малая часть событий отличалась, но и та жила по законам мира Наруто. Похоже, его создатель по-своему чтит оригинал. Заметив Какаши, я не стал мешкать, а махнул ему, приветливо улыбнулся и подошел поздороваться. Какаши выглядел довольно серьезно и, даже казалось, виновато. «Наруто», — начал он, — «Хокаге вызывает тебя». «Что?» Я напрягся и сделал удивленный вид, хотя на деле приготовился к крайним мерам уже сейчас. «Сам Хокаге, опять?» Какаши кивнул, не проявив эмоций на мою реакцию. «Да, но, в этот раз по другому поводу. Будь готов, и, предупреждаю, говори правду и только правду, не увиливай от вопросов, как делал со мной, и не веди себя легкомысленно. Хокаге серьезный человек, и не забывай, кто он в этой деревне. Ты не можешь молчать, когда он о чем-то тебя спрашивает, понимаешь, это может быть не так расценено. Я не понимал, пытался ли Какаши меня верно инструктировать, заставить испугаться или же предупреждал и волновался, однако, все это не важно. На его слова я лишь недоуменно кивнул. Понял. Вот как, Какаши прищурился. Хорошо, надеюсь, что так. Следом, Какаши переместился, а я спокойно последовал за ним. Благо, скорость позволяла. Мда, удивлен, что они ждали больше месяца. Вероятно, собирали информацию, или не хотели спешить. Но, я не замечал слежки, так что не уверен. Что же, посмотрим, что ты там приготовил, старик. Наконец я мог разрешить, или по крайней мере, временно избавиться от одной из главных проблем. Вот только что-то подсказывало мне, что Хокаге, как раз таки и не являлся проблемой. Кое-кто другой, в тени, вот кого мне стоило опасаться. После смерти старика мне придется остаться с неопытной Цунаде и точащим клыки Данза. К тому времени я должен стать как минимум в два раза сильнее. Солнце скрылось за горизонтом и Коноха погрузилась во тьму, как и место, в котором я оказался. Я сидел напротив Хокаге, а за моей спиной Какаши, словно надзиратель позади заключенного на допросе. Могло показаться, что он там в роли моего адвоката, но что-то мне подсказывало, что все совсем наоборот. Возможно, он стоял там, дабы задержать меня в случае чего. Проблемно. Я плохо соображал после выматывающей тренировки, но в такой ситуации все же смог напрячь усталый мозг, и он начал работать чуть лучше. Ситуация еще не была критической, но я рассмотрел все пути отступления и варианты развития ситуации, по крайней мере известные мне. В конце концов я не идеально знал ловушки и методы шиноби. Мне еще только предстояло обучиться всему этому. Побег и вправду крайняя мера, которая покажет мою уязвимость и откроет потенциальным противникам мою спину. Конечно, если они уже подготовились. Анбу наверняка рядом. Очень неприятная компания, да и атмосфера в целом. Черная вдова не раз оказывалась в подобной ситуации, только она зачастую была привязана к стулу, а иногда и к столу. Со мной же еще вежливо обошлись. Правда, учитывая, что за монстр во мне сидел, оно и понятно. Хотя, кабинет Хокаге не дотягивал по обстановке, но здесь было довольно мрачно, если учесть, что старик будто специально оставил одну лишь лампу на столе и смотрел на меня так, будто бы я у него что-то украл. Пытаются запугать, или это такой психологический трюк? Они были настроены довольно серьезно, хотя, с опытом вдовы их методы казались мне смешными. Как я уже сказал, Хокаге в своей нелепой шляпе сидел напротив меня, за столом, хмурый и серьезный. Тусклый свет старой лампы падал на его лицо и создавал довольно угнетающее зрелище. К потолку тянулись клубы дыма. Хирузин спокойно курил и смотрел на меня своим пронзительным взглядом. Я притворно поежился и проявил немного обеспокоенности, хотя внутренне был холоден и сосредоточен. Че что? Что вам нужно, Хокаге сама? Я что-то сделал не так? Ты мне ответь, Наруто-кун. Он склонил голову на бок и хмыкнул. Не притворяйся. Мы оба знаем, зачем ты здесь. Я нахмурился. Так значит, третий вариант, может он просто прощупывает почву? Вряд ли. Скорее всего он даже не принял решение. Но он неплохо играет. Мне его слов было достаточно, чтобы сделать простые выводы. Слова Хокаге выдавали неуверенность, а также подвох. При этом еще кое-что. Черная вдова была слишком опытна в такого рода допросах. Если противник начинал не с требований, то его позиция была очевидна. Неуверенность, неопытность и слабость, либо же осознанная попытка дать шанс собеседнику. Хокаге определенно пытался заставить меня говорить, но только кто-то очень неопытный или милосердный станет использовать такое клише, как «ты мне скажи». На это поведется только кто-то очень запуганный или глупый, а если судить по тону Хокаге и созданной им атмосфере, то он относился ко мне не как к серьезному сопернику или шпиону, но и как к ребенку он не мог ко мне относиться, если Какаши ему рассказал обо мне. Если бы это было так, то Хокаге не стал бы действовать лично, а даже если бы и стал, то точно не так. По факту, это напугает только совсем наивного ребенка, а Хирузин точно не был настолько глуп, чтобы думать, что я этого испугаюсь. Если так, то его позиция очевидна. Что самое главное, он давал мне шанс. Верно, это не слабость, а скорее демонстрация его мирных намерений. Если это не обман, который тоже имел место быть, то все не так плохо лично для меня. Особенно, если удастся навешать ему лапши на уши. Вопрос в том, захочет ли Хокаге быть обманутым, будет ли ему достаточно того, что я не угроза деревне. Если так, то я смогу продолжать, если же нет, оставалось только потянуть время до побега. Глава 61. Две фразы. Учитывая позицию Хокаге, у меня были все шансы. От живого Джинчурики на стороне деревни куда больше пользы, чем от запертого в клетке или с промытыми мозгами. Только кто-то вроде Данзо мог мыслить иначе, но как раз поэтому он и не стал Хокаге. Поэтому я ответил по одному из заготовленных сценариев, пойдя ему навстречу, тоже выбрав позицию мирных переговоров. «Похоже, вы наконец решились на этот допрос. Если бы я ответил иначе и попытался вести себя как взбалмошный подросток, это было бы неразумно, слишком неправдоподобно. Хокаге явно видел сквозь мою игру. Притворяться не было смысла, иначе не выйти сухим из воды. При этом, мой спокойный и сдержанный ответ демонстрировал, что я не испугался его давления или окружающей обстановки, а наоборот, правильно понял смысл сказанного им в начале. Ведь если бы притворился, он бы понял это и посчитал меня слишком высокомерным. Кто, если не самодовольный юнец, стал бы продолжать играть, когда его давно бы раскрыли? Это было бы проявлением неуважения на вполне уважительный жест старшего. Он дал мне шанс, я его принял и тем самым поблагодарил его за это. Наверное, любой старик будет доволен, если молодые выкажут ему уважение и будут играть по его правилам без сопротивления. Я действовал по этой логике, потому с самого начала нам удалось найти контакт. Подобное было крайне важно в переговорах, от результата которых зависела моя безопасность. При этом, своим вопросом я ставил Хокаге в неудобное положение, выставив все так, словно меня задержали и начали допрашивать будто преступника. Мой спокойный тон таил в себе холодное недовольство и уверенность в себе. Он должен был это понять, и от его реакции будет зависеть мое дальнейшее поведение. Я видел лишь два варианта. Учитывая то, как он начал этот диалог, то скорее всего выберет второй. Тогда я и пойму, добряк ли он, либо же чертовски коварный тип. Допрос. Хокаге тут же улыбнулся. В его тоне проскальзывало удивление. Не знаю, обрадовался он или испытал облегчение, но атмосфера тут же стала вполне спокойной, хотя и сохранила немного напряжения. Он даже не удивился моему взрослому поведению и спокойно ответил той же монетой. «Что ты, Наруто-кун? Это совсем не допрос. Поскольку я проявил к нему уважение, он сделал то же самое. Если старик не был хитрым и беспринципным интриганом, а человеком чести, то в данном вопросе он не мог лгать. Потому мой вопрос хоть и мог показаться простым и даже банальным, но он по факту мог четко объяснить намерения Хокаге. При этом это была контратака. Я по сути искал его ответного уважения, и если бы он пропустил вопрос мимо ушей и поставил себя выше меня, то это бы не раскрыло мне его намерений, но в то же время переговоры могли провалиться. Но Хокаге так не поступил. Он дал свой ответ, внятно и четко, тем самым демонстрируя свои намерения и давая мне определенную свободу действий. По факту двух фраз уже было достаточно, чтобы мы поняли друг друга. Хокаге искал ответов. Похоже, ситуация вынудила его действовать. Мои изменения были слишком подозрительными. Как глава деревни, он не мог сидеть и ничего не делать, хотя явно бы предпочел так и сделать. Значит, ты такой же пассивный старик, как и в оригинальной истории. Прийти к таким выводам было нетрудно. Его слова и взгляд, если это не мастерская актерская игра, выдавали его натуру и отношение к этому вопросу. Но, даже если бы это было частью большой интриги, то он не стал бы тянуть, и уж точно ему не было бы смысла так себя вести. Ведь даже если это и так, он все равно не собирался нападать. Сейчас он это показал. Если и нападет, то позже, когда я потеряю бдительность. Но тогда какой смысл во всем этом? Ответ очевиден. Для него и для меня. Все было решено лишь тремя фразами. Он поставил себя в пассивную позицию, ожидая моих объяснений. Скорее всего, это лишь формальность. Хорошо, если так, да. Что-то мне подсказывает, что все не так просто. Это не важно. Нам нужно покончить с экзаменом и там посмотрим. Согласен. Буду действовать по сценарию. Хирузин вновь улыбнулась, как только заметил мою спокойную улыбку. Какаши недоуменно посмотрел сначала на меня, а потом на старика. Похоже, он осознал, что мы уже пришли к решению, но не мог понять как и почему так просто. На самом деле все могло пойти иначе, если бы я вначале ответил неверно. Тогда старику бы пришлось действовать грубее, и это вылилось бы в неприятности для меня. Сейчас же я был для него еще более подозрительным, но и напасть он не мог из-за своего отношения. Он все равно настаивал на мирном решении вопроса, что не могло меня не радовать. Признаю, это не моя заслуга. Опыт многих людей изменил меня. Такие ситуации не могли даже мне угрожать. Главное, это позиция самого Хокаге. Он, по сути, дал мне не просто шанс, а позволил продолжать. Сейчас же, хоть ничего и не было кончено, но он явно показывал, что ему может хватит простых объяснений. С них я и начал, нисколько не гневаясь как подросток тому, что меня принуждают что-то пояснять, ведь я знал, что Хокаге был в своем праве. Что ж, я понимаю, вы хотите знать, почему и как я стал сильнее. Вас, вероятно, больше удивляют не мое поведение или таланты, поскольку со всем этим вы уже не раз сталкивались. Бросив взгляд в сторону Какаши, я улыбнулся, как и Хирузин, поняв, на кого я намекаю. Вы хотите знать, почему вдруг такой бездарный ученик, как я, стал гением всего за один месяц? Но, я подозреваю, что вас больше беспокоит не причина, а следствие. Вы волнуетесь о том, к чему это может привести, и приведет ли. Я прав, Хирузин еще шире улыбнулся. Совершенно верно, Наруто-кун. Я рад, что ты все понимаешь. Он и вправду был рад, потому что ему не пришлось объясняться, ведь данный допрос, хоть таковым и не являлся, не был на пользу его отношениям со мной. Возможно, поэтому он и оттягивал эту встречу. Разумеется, если для него были важны эти отношения, Хокаге был в своем правде и мог допрашивать кого угодно, вот только если я не сделал ничего плохого, то сегодняшнее может заложить во мне сомнения и недоверие. Глава 62. Хитрость. Джинчурике никто и ничего не был должен, но похоже Хирузин придерживался иного мнения. Он понимал мою ценность и видел потенциал. Любой более-менее разумный правитель ни за что бы не стал пренебрегать отношениями с кем-то вроде меня, особенно когда я так быстро рос в силе. Учитывая мою генетику, это не удивляло, скорее даже должно было радовать. Ведь если бы я был человеком со стороны, то старик мог действовать грубее. Вот только быстрый рост лишь одного меня, без Нарука, при этом настолько быстрый, заставил бы кого угодно волноваться. Конечно, я пояснял все это не для того, чтобы сумничать или выпендриться, и уж точно не по доброте душевной, дабы показать старику, что я не в обиде и понимаю его поступок. Ведь если бы так, то я бы приплел еще и Какаши, который тоже меня слегка подставил, хотя бы тем, что находился здесь. Нет, мне пойдет на пользу, если я буду злиться на Какаши за сегодняшнее. Можно будет этим воспользоваться для своей выгоды. Сказал я все это лишь для того, чтобы вызвать у старика чувство благодарности или немного психологической вины, которую он захочет загладить. Ведь я еще не был до конца уверен в ситуации. Если он добряк, то оценит мой жест, и если не поймет его значение, то так даже лучше. Его отношение ко мне улучшится, и он захочет отплатить, возможно. Ведь я избавил его от лишней болтовни, хотя это было сомнительно, если учесть, в каких условиях мы жили с Наруто, несмотря даже на то, кто являлся нашим отцом. Я не до конца понимал, на что старик вообще рассчитывал. Он вообще считал себя виноватым? Конечно, он нам ничего не был должен, но мог бы хоть давать больше денег на еду. Да и вообще, мы в себе таскали не пушистых зверушек, а настоящих монстров. Могли бы нас за это хоть кормить получше. Я ему это еще припомню. Как минимум не стану вмешиваться в его дело с Орочимару. Этой деревне нужны перемены, потому что только в таких условиях я смогу стать сильнее. В любом случае мы оба хотели мирного решения, и я должен был продолжать, пока у меня имелась такая возможность. Пожалуй, мне стоит извиниться за то, что так долго скрывал от вас правду. Но у меня были на то причины. До этого я опасался, что вы мне не поверите, и посчитаете меня преступником, потому что я договорился с ним. Хирузин и Какаши одновременно нахмурились. Первый даже спросил: «О ком именно ты говоришь, Наруто?» Предсказуемо, я догадывался, что они скорее всего думают о том, что меня кто-то обучает. С чего бы им догадаться о системе и о том, что я не тот самый Наруто? Прийти к подобным выводам было бы крайне сложно, да и для них очень нежелательно. Даже если бы были подозрения, они бы все равно не верили в них. Людям свойственно до конца отрицать самые неприятные варианты. Я не считал людей вокруг себя дураками, поэтому был более склонен к логичным выводам с их стороны. Я ставил себя на их место, пусть и не имел полного представления о мире и их положении, характерах и так далее. Достаточно было простой логики. Все мне говорило о том, что ни один здравомыслящий человек не захотел бы прибегать к крайним методам выяснения правды. Только в детских фанфиках над Наруто издевались и шпыняли, а Хокаге был главным обидчиком-интриганом. В реальности же это как минимум глупо. Даже тирану-вождю подобное было невыгодно. Дураки у власти долго не живут, а Хирузин задержался здесь дольше всех, это говорило о многом. Он кто угодно, но не глупец. К тому же, я судил по воспоминаниям Наруто. Неприятные инциденты были, за его спиной шептались, порой в лицо оскорбляли, но никогда не трогали. Мы скорее подвергались остракизму, и то в основном от обычных людей, и крайне слабых и незначительных шиноби. Никто из клановых на моей памяти не смотрело на нас как на врагов. Они скорее избегали нас, будто бы боясь о чем-то проговориться или столкнуться с последствиями от этого общения. Это угнетало, действительно. Дети подобного не заслужили, но бывали и хорошие моменты, о которых почему-то в манге умолчали, вероятно, для пущей драмы. Но, в действительности, совпадение это или нет, в нашем Снарука районе не было тех, кто относился бы к нам плохо. Кто-то будто насильно оградил нас от такого рода людей, и я даже подозреваю, кто именно. Может, старик и не выдал нам миллион рё на счет, и не поселил в особняке, не обучил сильнейшим техникам, но уж как есть. Мне лично плевать на то, что он должен или не должен. В этом мире я не собирался ждать подачек, потому что в прошлом всегда сам себя обеспечивал. Потому относился к Хокаге нейтрально, и скорее искал выгоды от сотрудничества с ним, при этом подстраиваясь под законы этого мира. Это была ставка. Я ни в коем случае не утверждаю, что был абсолютно прав. Но, похоже, она сыграла удачно. Девятихвостый. А, что, Какаши и Хокаге были удивлены, и я воспользовался секундой их замешательства. Девятихвостый рассказал мне все о том, что случилось 13 лет назад, о моей матери, отце и их жертве. Я знаю все, так что больше нет нужды притворяться, особенно вам, Какаши-сенсей. Какаши вздрогнул и резко отвел от меня взгляд, когда я как бы случайно посмотрел на него. В это же время, ты хочешь сказать, взгляд Хокаге опустился в область моего живота, а затем он помрачнел. Лис, что он тебе рассказал? Похоже, его такие новости совсем не обрадовали. Разумеется, Девятихвостый был далеко не подарок и совсем не союзником, особенно для Конохи. Даже малое дитя об этом знало, не говоря уже о третьем Хокаге, который лично с ним сталкивался и видел жертву четвертого. Не хочу даже знать о том, почему меня держали в неведении. Хотя, с их стороны это все же большое упущение. Окажись Курама хитрее, и он бы не стал пугать своего джинчурики, а наоборот, сделал бы его воплощение своей мести. В любом случае реакция Хирузина понятна. Если Лис пошел со мной на контакт с сыном его пленителя и сыном прошлой джинчурики, которых он должен яростно ненавидеть, то это как раз-таки и могло быть угрозой, которой они боялись. Угрозой был не я, а Лис, и моя наивность. Ведь он вполне мог бы наговорить мне такого. Сработало, похоже на то. Мда, а они раньше об этом не подумали, просто условности сюжета, чего возникать. Их это явно взволновало, причем даже сильнее, чем я рассчитывал. Похоже, теперь их поведение было искренним. Притворяться сейчас было бы странно. Ну или они гении заговоров. Если уж так, то я умываю руки. Я осознанно выбрал этот вариант ответа, потому что все остальные, заготовленные ранее, казались мне менее эффективными. Любой другой вариант больше походил на обман и оправдание. Это могло лишь оттянуть проблемы, а я же хотел решить их раз и навсегда. Я должен был взволновать Хокаге, причем как можно сильнее. Ситуация должна была быть как можно более правдоподобной и при этом опасной. Так что мне пришлось выбрать самый сложный из вариантов, который включал в уравнение врага Конохи, которого они даже сейчас боялись. Ведь теперь разве у них оставались причины не верить мне? Лис знал мою мать, видел сотни ниндзюцу и обладал огромным опытом. Он и вправду был тем, кто мог научить меня всему. Что самое главное, они не могли узнать, вру ли я. При этом, откуда бы я узнал про Кушину именно-то, если не от Лиса? Не мог же я прочитать историю этого мира на черно-белых страницах? Да ну, бред какой-то. Хех. Глава 63. Объяснение. Я буквально заставлял их поверить, ну или по крайней мере смещал внимание к неопределенной области. В то же время вызывал сомнения и лишал возможности прояснить ситуацию. Ведь любой мой вопрос был бы побить простым ответом. Девятихвостый. Здесь не шло речи о доверии, скорее о моем безопасном существовании, так что я не мог оставаться в уязвимой позиции. Оттого не имело смысла выдумывать нелепые оправдания. Я использовал леса как защиту и как орудие. Но это было еще не все. Что самое главное, теперь они начнут вести себя со мной еще осторожней. Возможно, даже начнут подозревать и опасаться. Запереть не смогут. Скорее даже попытаются перетянуть на свою сторону. Очень выгодная позиция. Все было так просто. Но провернуть это было очень сложно. Позиция Хокаге, вот к чему все сводилось. Сегодня он допрашивал меня один, но в следующий раз могли возникнуть старейшины, и я точно не собирался рассчитывать на прикрытие старика. Мне требовалось мое собственное. К тому же, если бы он действовал жестко, то ничего бы не вышло. Я ставил на это. Ну, а еще, я уже знал, что этого недостаточно, особенно если он не такой добренький, каким пытался казаться. Оставался последний штрих. Не подведи. Я вытянул руку, а затем ее резко покрыла густая, оранжевая чакра, которая тут же начала извиваться и пузыриться, будто бы закипая на моей ладони. И уже следом она начала темнеть. Мои пальцы вытянулись, превратившись в нечто вроде когтистой лапы, покрытой темно-красной, практически черной оболочкой. Хокаге резко поднялся и уставился на меня. Какаши отступил и даже встал в стойку. Мое главное доказательство – прямое содействие леса. Хех, сработало. Даже лучше, чем я предсказывал. Давление чакры было таким сильным, что даже стол Хокаге начал дрожать. Это его чакра. Так ты, пораженно уставившись на меня, Хирузин не знал, что сказать, словно ждал моих объяснений. Оно и понятно, учитывая, что без содействия своего хвостатого, Джинчурики не смог бы так спокойно вызвать контролируемый покров второй версии. Он мог сделать это лишь в особых условиях, и спокойное поведение под это точно не попадало, особенно если покров задевал только одну конечность. Что самое главное, овладеть второй версией покрова крайне сложно, и от меня они точно подобного не ожидали, особенно если учесть, что я никогда не проявлял чакру леса на людях. Эта демонстрация, по логике, должна была отбить все сомнения Хокаге и создать массу новых, более контролируемых мной. Ведь теперь я решал, что истина, а что нет, и никто не смог бы проверить, так ли это. При этом, содействие леса угрожало им, но также заставляло волноваться за меня. Хотя, это не важно. Если Хокаге не тот, кем кажется, демонстрации хватит даже для того, чтобы сдержать его на время. Главное, я переставал быть основной угрозой, оставаясь таковым лишь отчасти, как носитель леса и тот, кто способен подвергнуться его влиянию, но в то же время поэтому меня и не стоило трогать. Разумеется, я подготовил еще кое-что, но пока что стоило выждать. Я медленно кивнул, подавил чакру и сдержанно пояснил: «Вам не о чем волноваться. Я уверен, вы знаете, что мой отец передал Джирае ключ от печати Девятихвостого. Вы также должны знать, что она постепенно слабее. Вот только, вы вряд ли знаете, почему. Не потому, что Девятихвостый силен, а потому что отец сделал эту печать не только для защиты, но и для моего обучения». Хирузин удивленно спросил: «Что это значит?» Я поднялся, спокойно посмотрел на заметно посерьезневшего старика и продемонстрировал ему свою уверенную улыбку. Я пытался показать, что у меня все под контролем. Отец намеренно сделал ее временной, предоставив мне выбор: использовать ключ для окончательного запечатывания, либо же для снятия печати и битвы с лисом. До тех же пор я могу использовать печать как что-то вроде кнута. Заметив недоумение старика, я пояснил: если коротко, то печать во мне слабее не только из-за силы лиса, но еще и потому, что я могу использовать ее для нападения и допроса Девятихвостого. Тем самым я ускоряю его высвобождение, но при этом получаю от него нужную мне информацию. Так я и становлюсь сильнее. Разумеется, он не слишком доволен таким сотрудничеством. Видя недоумение и удивление Хокаге, я не упускал возможности отметить детали, дабы пресечь дополнительные вопросы. Нарука не получила подобных возможностей, потому что отец был при смерти. Он даже не смог передать мне своих техник напрямую. Все было заключено в печати. К сожалению, если не снять ее окончательно, я не смогу добраться до чакры матери и знаний отца. Они оставили мне свое наследие, так сказал лис. Поэтому, я называю это моим испытанием. Так вот оно что. Хокаге пораженно выдохнул. Минато, ты. Так вот оно что. Не знаю, о чем сейчас думал старик, но я продолжал. Я верю отцу, но я не могу быть точно уверенным в словах лиса. К тому же, вы не говорили мне о том, что во мне запечатано, поэтому и я не стал посвящать вас в ситуацию. Все же, я горько усмехнулся, Лис убил моих родителей, а я учусь у него техником. От одной мысли об этом, мне становится тошно. Видя мое мрачное выражение лицо, Хокаге вздохнул и покачал головой. Мне жаль, Наруто, все это, я не говорил тебе, потому что ты был ребенком. Для твоего же блага, я и Какаши, даже Джирая, мы, нахмурив брови, старик покачал головой и замолчал. Похоже, он не знал, что нужно говорить в подобной ситуации. Вероятно, сейчас его волновал больше не Лиса и его угроза, а собственные поступки в отношении меня. Он все больше был похож на свою версию из манги. Я не стал продолжать эту тему. Мне сейчас было невыгодно что-то требовать или кого-то обвинять. Я не отходил от первоначальной цели использовать все это. Девятихвостого, воспоминания Хокаге, даже родителей Наруто, ради одного, собственного алиби и дальнейшего развития. Обман это или манипуляции, мне было неважно. В конечном итоге это не только ради моих эгоистичных желаний и амбиций. Все ради спокойной жизни. Раз все дошло до этого, то я обязан был расставить оставшиеся точки и показать немного собственной ценности. Хокаге сама. Слова Лиса для меня не имеют значения. Я хочу выслушать то, что скажут родители. Если Лис не сорвал про то, что они сохранили свое наследное за печатью, я обязан стать сильнее несмотря ни на что. С тем же одержимым блеском в глазах, как и у Майта Гая, и заявил, я буду использовать силу печати столько, сколько потребуется, чтобы заставить Лиса отдать мне все свои знания. Он прожил долгую жизнь и видел сотни дзюцу, даже Расинган отца. Я изучу их все и однажды дам ему бой. Какаши и Хокаге безмолвно смотрели на меня, а я все продолжал. Я уверен, отец проверяет меня, как я могу подвести его. Он умер ради этой деревни, так что, если не будет другого выхода, я использую всю чакру этого проклятого Лиса, чтобы взорваться. От подобного взрыва любая деревня наших врагов превратится в пустырь. Вот вам мое слово. Я уверен, именно для этого отец дал мне возможность управлять печатью. Я ходячая бомба и если потребуется, ради деревни, я готов пойти на эту жертву. От моих слов Хирузин аж поежился. Прекрати, Наруто-кун, ты ошибаешься. Минато бы ни за что не стал, это не имеет смысла. Я уверенно покачал головой. Отец выбрал меня. Что бы там ни сказал Лис, как бы меня ни презирали жители деревни, я обязан стать сильнее, не только чтобы защитить Наруто, но еще и для того, чтобы защитить вас всех от себя самого. Как я и сказал, печать слабеет, я делаю ее слабой с каждым днем. Контроль Лиса тоже растет, поэтому, Хокаге сама, я надеюсь, в будущем, ради всех жителей деревни, в крайнем случае, вы сделаете то, что необходимо, или хотя бы позволите это сделать мне. Только у меня есть детонатор. Отец не просто так дал мне его. Я оружие и я. Довольно. Хокаге резко хлопнул по столу и сурово на меня посмотрел. Прекрати немедленно, Наруто. Ты никакое не оружие. Не знаю, что там тебе наплел этот зверь, но ты должен знать вот что. Твой отец и мать пожертвовали собой не для того, чтобы ты жертвовал собой. Я пытался. Пытался сделать как лучше. Пресечь эти чертовы слухи. Но, тяжко выдохнув, старик не стал оправдываться, а просто закурил, отвернувшись. Какаши какое-то время смотрела на меня, а затем, горько улыбнувшись, качнул головой и посмотрел в потолок. Я молчал, сказал уже достаточно. В моих словах было достаточно угроз. Не знаю, поняли ли они их, но мне пришлось прибегнуть к актерской игре. Вот только в сказанном была капля правды, так что вышло довольно убедительно. Мне так не кажется. Ну, нас еще не прижали к стенке, так что сойдет. Даже если не поверили, все равно будут опасаться. Проверить сказанное никак нельзя. Согласен. Теперь нас даже трогать не станут, боясь спровоцировать взрыв. Как по мне, этот патриотичный и праведный настрой был лишним. Ну уж извини, как получилось. Да ладно вам. Старик вроде идет на контакт. Ему все равно осталось от силы пары месяцев. За это время он вряд ли насмелится на нас напасть. Поддерживаю. Восстановим прогресс и будет в относительной безопасности. Хм, какой-то он слишком добренький. Подозрительно. Моя речь тоже была своего рода тестом. Старик неплохо себя показал, но неубедительно. Да и неважно. Проблема в другом. Что если они спросят что-то вроде «Зачем ты учишься у лица, который может тебе навредить и обмануть?» Как по мне, это не вписывается в наше поведение. Хм, на этот счет есть заготовка. Просто подожди и узнаешь. Кстати, раз уж такое дело, Можно попросить у него техники. А я вижу, ты все такой алчный ублюдок. Ха-ха-ха. Меня больше волнует то, почему они не стали выспрашивать подробности. Я заготовил столько ответов. Ну, с моей стороны будет глупо им все выкладывать. В сказанном много дыр, но мы оставили их намеренно, дабы тянуть время как можно дольше в дальнейшем. В том и суть, этого старика будто не волнует ничего из этого. Неужели он так слеп? Может быть, он не хочет замечать правды? Почему-то я не удивлен. Может, стоит вмешаться в его бой с Орочимару? Такой Хокаге нам на руку. Сейчас не время об этом думать. Вторая версия Покрова. Глава 64. Решение Хокаге. Время как будто замерло. В этой безмолвной тишине можно было услышать даже пульсацию в висках. Спустя несколько минут послышался хриплый голос Хокаге. Наруто. Послушай, обернувшись ко мне, старик затянулся из трубки, а затем выдохнул. Я надеюсь, что ты не затаишь обиды. После всего, что было, после всего, что я не смог сделать, выдержав паузу, он покачал головой и тихо сказал, можешь идти, и, будь осторожен, лис намного опаснее, чем ты можешь себе представить. Даже если твой отец дал тебе возможность влиять на него, тебе не следует ему доверять. Он очень коварен и чрезвычайно безжалостен. От когтей этого монстра умерло очень много дорогих мне людей, и я не хочу, чтобы тебя постигла та же участь. Его напряженный взгляд показался мне слишком уж тяжелым. Будто бы старик нес на плечах тяжесть многих лет, скорбь, одиночество и сожаление. Но, я оставался хладнокровным. В итоге он тепло улыбнулся и сказал, «У ваш старика, не поддавайся чувствам. Подумай лучше о том, что хотели бы для тебя родители. Я не стану настаивать на том, чтобы ты прекратил общение с девятихвостым, потому что знаю, что молодые никогда не слушают советов старших. К тому же, я представляю, как соблазнительно может быть знание о родителях, которых ты никогда не видел», покачав головой, старик почти прошептал. «Если ты еще готов слушать, я расскажу тебе о них все, что знаю. Но, взамен, обещай мне, что не сделаешь ничего глупого, и не навредишь себе. За силу Джинчурики нужно платить. Не знаю, о чем думал Минато. Проверка ли это твоих способностей, но, это слишком опасно. Я не могу тобой рисковать. Если тебе нужны знания, Дзюцу, приходи ко мне. Если нужен совет, я готов выслушать, как и Какаши. Я прав», взглянув на хмуро Хатаке, старик получил утвердительный кивок. Теперь Какаши выглядел куда более серьезным, чем даже в момент битвы с Забузой. Я кое-как подавил алчный блеск в своих глазах, а затем, следуя атмосфере и не давая точных обещаний, не радуясь и не печались, уважительно поклонился. «Я понимаю». Мой сдержанный ответ вызвал улыбку на морщинистом лице старика. «Скоро экзамен на Чоунина. Я надеюсь, ты покажешь достойные результаты». «Да, и еще кое-что». Старик вздохнул, а затем медленно открыл ящик стола и достал оттуда маленький сверток, после чего печально улыбнулся. «Твои родители бы гордились тобой, такой юный, но уже мыслишь, как взрослый. Раз так, то я могу передать тебе его». Я тут же насторожился. Принимать какой-то непонятный сверток точно не входило в планы. Это ведь не бомба, не смеши меня, слишком банально. Будет подозрительно, если мы... Чутье молчит. Старик медленно обошел стол, а затем улыбнулся мне. Возьми это. Че, что это? Я сейчас не притворялся. Нервничал по-настоящему. Не принять не мог, а вот принять. Старик словно почувствовал мое замешательство и уж не знаю, как интерпретировал, но почему-то странно засмеялся, отчего я начал опасаться дальнейшего еще сильнее и был уже готов разорвать дистанцию, как вдруг его улыбка вновь стала теплой и ободряющей. «Твой отец обладал редчайшим талантом, а твоя мама обладала особой чакрой. Идеальная пара. И вот много лет назад у них родилась пара таких же идеальных близнецов», вложив сверток в мои вспотевшие руки, старик продолжил. «Это были вы, Наруто и Нарука. Я должен был уже давно передать это вам, но, эх, я нервно сглотнул». «Это?» – старик печально вздохнул. «На ней еще осталась их кровь. В тот день я забрал вас с Нарука в этой пеленке, но мне так и не хватило духу. Тогда я потерял жену. Даже для меня эти похороны были». «Ха-а», печально качая головой, старик сгорбился и отвернулся. «Наруто, да, никогда не забывай свои корни. В этом свертке твои корни. Остальное, быть может, ты узнаешь со временем». Теплый осенний ветерок всколыхнул мои волосы, а силуэт старика, казалось, стал еще меньше. Он будто старел на моих глазах. Не знаю почему, но мои руки невольно сжали сверток, и словно в ответ на это, я ощутил давящее чувство в груди. Я больше не хотел здесь оставаться. Оставшись наедине с Хокаге, Какаши еще какое-то время смотрел в сторону недавно захлопнувшейся двери, после чего вздохнул и сказал: «Хокаге сама, мне кажется, что все не так просто». Он так и не объяснил, куда исчезает и. Это никак не объяснило его резкое физическое развитие. Мне кажется, он многое утаил, но Хирузин его тут же прервал. «Довольно, Какаши, все это не имеет значения. Уж не знаю, притворялся ли он. Если да, то так тому и быть. Но я чувствую, что ему можно верить». Хокаге вернул себе прежнюю ауру и вновь стал выше. Словно после ухода Наруто обычный старик вспомнил, что он все еще вождь целой деревни и обязан действовать соответствующе. Вот только неясно почему, он принимал решение, основывая на чувствах. Казалось, что с самого начала он уже знал исход этой встречи. «Ты сам все слышал. Вначале я хотел допросить его, заставить говорить, но мальчику куда сложнее, чем мы можем себе представить. Он общается с этим демоном, убийцей его родителей. Подумай, какого ему? Мне тоже это не нравится. Он становится одержимым силой, но что мы еще можем сделать? Даже если я предложил ему альтернативу, сомневаюсь, что он перестанет использовать леса. Скорее наоборот». С кривой усмешкой, качнув головой, старик посмотрел на темное небо. Он даже изучил 8 врат. Его явно не пугают трудности. Его талант вкупе с огромными запасами чакры и властью над лисом. Все, что я могу, так это попытаться направить его и не допустить катастрофы. Остановившись у окна, старик снова закурил. По крайней мере, стоит попытаться. Я не хочу, чтобы мальчика постигла та же участь. Если я это допущу, выдохнув дым, он горько прошептал: «Это судьба. Мы можем лишь наблюдать за молодым поколением. Все в его руках. Посмотрим, что нам принесет их сын». Казалось, старик намеренно игнорировал странности Наруто, и неясно зачем. Из-за чувства вины или потому, что ему хотелось верить в лучшее. Весь этот разговор. Быть может, Хирузин изначально все решил, Какаши не знал ответа. Ему пришлось лишь принять слова Хокаге и согласиться с ним. Даже если он подозревал неладное и беспокоился, делал он это еще и потому, что переживал за самого Наруто. «Можешь идти», — Хирузин отошел к окну и вздохнул. «Мне нужно подумать, и не отказывай мальчику в обучении. Продолжай наблюдать за ним, как и раньше. Также не забывай, что он не единственный ребенок твоего сенсея». Какаши медленно кивнул. «Я, Хаэм», — замешкавшись, Какаши все же промолчал, а затем вздохнул. «Я понимаю, если вы верите в него, то и я верю». Хокаге чуть улыбнулся, повернувшись к старому другу. «Это хорошо, хорошо, что ты понимаешь. Кем бы он ни был, в нем нет одержимости или злобы. Как я и сказал ранее, даже его стремление к силе пока что не переросло в нечто большее. Хоть он и пытался нам показать обратное, но нам не удастся его переубедить, он скорее будет сомневаться и опасаться. Он совсем один, не высокомерный, но и не трусливый, в меру сдержанный и трудолюбивый. Он напоминает мне Минато, но я вижу также черты Кушины, которые медленно берут верх». Издав протяжный вздох, Хокаге следом засмеялся, словно все, что делала Наруто до сих пор, было для него очевидным. «Наш единственный вариант сохранения отношений – это вера в него. Однажды он поймет, мы должны позволить ему ошибаться, позволить таить секреты. Пусть станет достаточно сильным, и тогда мы все узнаем. Что до всего остального», обернувшись к Какаши, глаза Хокаге вдруг сверкнули. «Он ни за что не станет вредить деревне, я в этом уверен. Его волнует совсем не это». Какаши безмолвно стоял и не знал, что сказать. В итоге он лишь криво усмехнулся. «Я был неаккуратен», поспешил с выводами. «Мальчик явно пытался угрожать мне, но я и вправду заслужил». Спустя пару затяжек, старик вновь заговорил. «Ты сделал достаточно. Все еще впереди, ведь ты его сенсей. Скоро прибудет Джирайя и займется остальным. В случае чего, он использует ключ. Тебе же стоит присмотреть за юнцом Учиха. Кто может быть опасен, так это он. Его ненависть продолжит расти, и мы над ним не властны, как и над Наруто. Теперь уж точно». Старик вздохнул, а следом это сделал и Какаши. Так они и остались стоять в тишине, наблюдая за звездным небом. Глава 65. Последствия. Покинув кабинет Хокаге, я продолжил держаться ровно, словно произошедшее никак меня не взволновало. Даже когда вышел из резиденции, действовал спокойно и собрано, так ни разу и не обернувшись. Только когда вернулся домой, наконец расслабился и выдохнул. «Ха-ха, Как же тяжко. В животе что-то подрагивало, но не от волнения и страха, а скорее от какого-то нетерпения. Будто бы я не смог высвободить безумного зверя, и теперь он был этим недоволен. Ну, на самом деле это так. Могло показаться, что я опасаюсь Хокаге, но, по правде говоря, я оказался между двух огней. С одной стороны девятихвостый, которого я использовал против Хокаге, а с другой стороны сам Хокаге, действия которого я никак не мог рассчитать, надеясь на его благоразумие. Если бы кто-то из этих двоих сделал что-то не так, всему пришел бы конец. Все это вызвало у меня странный смех, который я благоразумно подавил и еще раз выдохнул. Черт возьми, в конце концов я всего-то и хотел, что жить спокойно. Мне вообще не сдался ни этот лис, ни Хокаге. Если бы они оставили меня в покое, то я бы ни за что не стал даже близко к ним подходить. Хоть и подготовился, но со мной такое впервые. Если бы не опыт многих людей, то было бы еще сложнее. Я был готов к худшему варианту, но покончить совсем так просто. Мда. В общем, это произвело на меня странное впечатление. Будто бы не смог выплеснуть всю свою энергию, из-за чего пришлось терпеть. Не разочарование, но и не радость. Я будто бы избежал волнительного сражения, что почему-то было не особо приятно. Не то чтобы я искал будоражащих событий, но, эх, так или иначе, это самый лучший исход. Нравится мне это или нет, хотя, на душе все равно какое-то подозрительное и неприятное чувство. Надеюсь, меня не провели. Не видел в этом смысла, но, кто знает, буду поддерживать еще более серьезную бдительность. Даже если все и прошло быстро и без осложнений, на самом деле любой неверный шаг мог кончиться катастрофой. Если бы не моя подготовка, память и опыт вдовы, а также удача, то даже и представить сложно, чем все это могло закончиться. В любом случае уже скоро появится Однохвостый и Орочимару, так что стоило и к этому подготовиться. Хороший шиноби, вооруженный шиноби. И именно в тот момент, и это все, в моей голове прогрохотал знакомый голос. Я расправил плечи и успокоился. Даже сейчас не мог полностью расслабляться. Из-за кое-кого я еще не скоро получу такую роскошь. Умеешь ты вовремя появиться? Я вздохнул и ответил ему. Я же тебе говорил, никаких проблем. Простое недоразумение. По тебе не скажешь. Я буквально чувствовал настороженный тон лиса и полное недоверие с его стороны. Он делал это специально, но уже без прежней бурлящей ненависти. Я безразлично пожал плечами, присел на кровати, с усмешкой взглянул на свет из кухни, услышав оттуда милый голос Нарука. Она напевала какую-то песенку и даже не заметила, что я вернулся. По крайней мере, мне было куда вернуться. Все случившееся было не только ради себя. Мне и вправду не хотелось возвращаться в пустое место или оставаться одному. Какой эгоист! Эта наивная девочка даже и не подозревала, что если бы я был менее хладнокровным, то все могло кончиться печально, и сегодня она лишилась бы брата. Я бы просто не успел взять ее с собой, да и смог бы. Я блефовал, лгал и даже использовал ее родителей в своей игре. Какой же я все-таки скверный старший брат. Все этого того стоило, верно? Незачем думать об этом. Даже положительная сторона Хокаге не снимала нагрузки. Если бы не подготовка, то даже такой человек, как он, мог бы создать мне проблемы. Я просто не смог бы сидеть и ждать нападения. Сейчас хоть имелось чуть больше уверенности. Спустя мгновение размышлений я снова посерьезнел и ответил девятихвостому. Все шло по плану, но я не хотел никому навредить. В этой деревне все еще живут мои потомки. Все должно было выглядеть натурально. Особенно твоя чакра. Их страх перед тобой. Пришлось лгать. Если ты не помнишь, я вовсе не шиноби. Для меня все это в новинку. Верно, лис хмыкнул. Ты не шиноби, а тот, кто решил прикинуться мудрецом. Пока у тебя неплохо выходит, но я тебе не глупая зверушка. Не думай, что меня так просто провести. Многие ублюдки пытались, и где они теперь? Каждый из них давно гниет в земле. Я переживу их всех, и тебя в том числе. Хаем, можешь дерзить сколько угодно, Курама. Я это заслужил, признаю. Но, ты все равно согласился помочь мне, я это очень ценю. Спасибо. Лис насмешливо расхохотался. Пошел ты к черту. Я с удовольствием сравнял бы это место с землей, и плевать чьим руками. Как только ты бы поддался моей силе, я бы просто подчинил тебя и освободился. В этот раз тебе просто повезло. Как только ты лишишься сил, как только будешь нуждаться в моей чакре, ты все мне расскажешь. Да-да, я махнул рукой и закончил этот бессмысленный разговор. Все равно спасибо, ХМПФ. Такое отношение я и вправду заслужил, потому что обманул его, да еще и использовал. Со временем все устаканится. Сегодня я пережил кризис, и это хорошо. Да, мне удалось достучаться до леса. Случилось это примерно после того, как я хорошенько проспался, обретя силы Дэдпула, а потом вновь начал себя резать. Сначала мне показалось, что я схожу с ума, но потом понял, что лис решил поговорить. Хотя, вел он себя совсем недружелюбно. Его, похоже, позабавили мои тренировки, так что он решил сбросить пар и высказать все, что у него накипело. С тех пор он стал голосом в моей голове, от которого было не так-то просто избавиться. Даже с Наруто он не так часто общался, как со мной. К тому же, с ним было крайне сложно беседовать и выспрашивать что-то. Он только расхохотался и презрительно скривился, когда я спросил его про техники ниндзя. Так что очевидно, что мое вранье Хирузину даже не имеет оснований. Благо, моя хитрость в виде. Меня учить кое-кто очень плохой, и от этого я страдаю, подвергаясь злому влиянию, сработало. Этот безразличный старик вдруг предложил мне обучение. Я неплохо сработал, даже не рассчитывая на такое. Надеюсь только, что все было не зря, и он вправду покажет мне пару трюков перед тем, как умрет. Хотя, конечно, это не было моей главной целью. Лучше просто тренироваться подальше от проблем. Но это было легче сказать, чем сделать. Теперь Курама часто поддевал меня и задавал вопросы про систему и прошлое мудреца. На это я отвечал ему той же монетой и держал в неведении. Не хочет учить меня техникам, мне же лучше. Хоть есть логичное оправдание того, почему я не пытаюсь доказать ему свою истинную личность. Глава 66. Наследие. Разумеется, я рисковал, в тот момент, перед Хокаге. Если бы Курама хотел мне навредить, то мог бы полностью охватить тело чакры, и тогда я бы впал в буйство. По крайней мере, он мог бы попытаться это сделать. Но, как бы он ни язвил, все равно послушался меня. Но не то чтобы я умел уговаривать. Просто Курама тоже не был безумным зверем. Он понимал, что это не принесет ему никакой выгоды, особенно когда под боком такой странный человек, как я. Он мог бы рискнуть той же Кушиной, но не мной. Ведь кем бы я ни был, знал я немало. На этом я тоже играл, и он понимал, что мне могут понадобиться его услуги. В то же время мне казалось, что он чувствовал мою уверенность, из-за чего сам испытывал совершенно противоположное. В конце концов, какой Джинчурики просто так довериться злобному лису? Вот только у меня были на то причины. На самом деле я был готов принять риск. В тот момент, когда я начал высвобождать чакру, я уже предвидел примерное развитие ситуации. Поэтому резкий переход в форму Джинчурики ничего бы особо не испортил. Наоборот, мне бы это было на руку, потому что тогда я бы использовал еще один козырь, а также ячейку памяти Ксавьера. Что самое главное, я давно расшифровал печать 8 триграмм и догадывался, как ей управлять, но об этом позже. Все эти риски в любом случае не имели уже смысла, так как все пошло по наилучшему сценарию, из-за чего я даже немного разочаровался. В общем, как бы Курама ни рычал, но поступки выдавали его интерес, осознанно или нет, но он уже пошел на контакт. В крайнем случае лис сможет затребовать что-то. Все потому, что в этот раз он решил подыграть мне почти безвозмездно, вероятно, чтобы показать, что он не такой уж и злобный зверь. Я это понимал, а потому был готов к сотрудничеству. Иметь дело с умными людьми, в моем случае хвостатым зверем, было по-своему приятно. Не будь он таким, пришлось бы выкручиваться по-другому. Если я буду стараться, то, может быть, однажды смогу получить больше информации. До тех же пор я оставался в относительной безопасности, хоть и с голосом в голове. Такова цена. Наруто было еще хуже, ведь лис никогда не упускал шанса захватить контроль над ним. Разумеется, Курама делал вид, что не верит в то, что я мудрец, при этом постоянно задевал эту тему. Мне этого было достаточно, чтобы понять, он сомневался. Если так, то я постоянно игнорировал его нападки и провокации, а просто как мудрый старик, выслушивал. В итоге я сделал ему простое предложение. Он поможет мне перед Хокаге, а я в будущем освобожу его. Разумеется, лис на такое предложение расхохотался и не поверил мне, на что я ответил, что все равно сделаю его свободным, хочет он того или нет. Забавно, но, когда я подал ему сигнал, он все же откликнулся и помог мне, хоть и не сразу. На самом деле был более простой вариант, к которому я бы прибег, Если бы Лис не стал идти со мной на контакты и если бы я не раскрыл поразительные возможности одной моей способности, я мог бы сказать, что отец и мать сохранили свою чакру и говорили со мной, передали свое наследие. Вот только это скорее всего аннулировало бы мою угрозу, а именно возможность управлять Лисом. Сейчас же я вывернул ситуацию так, будто бы Лис у меня под контролем, и в крайнем случае я могу его использовать против своих врагов. Каким бы нравом ни обладал Хирузин, он теперь 10 раз подумает, прежде чем вставать у меня на пути. Теперь я обязан был повысить свою силу в кратчайшие сроки. Даже если угроз нет, я обязан был стать сильнее. Что до Хокаге, с ним оказалось очень просто сладить. Если бы я изначально знал, то не стал бы так запариваться. Он был сам себе на уме, и вероятно даже ничего не планировал. Мда уж, теперь я почти полностью верил, что он именно такой же Хокаге, как и в манге. Если это так, то мне вообще ничего не угрожает. По крайней мере, если я не стану слишком наглеть. Разумеется, я не стану расслабляться. Его предложение попахивало какой-то подставой, но я сомневался, что это так. Тренировки не помешают, а рисковать я умел, это факт. Хотя, не сейчас. Во-первых, я не в форме, а во-вторых, лучше иметь больше сил, на всякий случай. Куда интереснее вот это. Взглянув на сверток в руках, я нахмурился, а затем покинул дом. Не хотелось мне рисковать и открывать его здесь. Я вернулся лишь для того, чтобы убедиться в том, что с Нарука все хорошо. Плюс, на всякий случай скрыться от возможной слежки. Если в свертке нет никакой подлянки, то хорошо. Я уже почти не сомневался в старике, но, кто его знает. Когда я покинул дом и оказался на привычном пустыре в лесу Канахи, то тут же приказал одному из своих старых теневых клонов развернуть сверток, в то время как сам держался на относительно безопасном расстоянии. Хаэм, в итоге ничего странно не произошло, как и ожидалось. У меня уже вошло в привычку проверять и не доверять. Хотя, часть меня все же пыталась верить в лучшие, а другая часть была вообще во всем уверена. Я же выбирал самый оптимальный и выгодный вариант. Старик не соврал. Это была пеленка с несколькими высохшими каплями крови. Прикоснувшись к ним, я вздохнул. Какими они были, я еще не скоро узнаю ответ на этот вопрос, но, думаю, я должен быть им благодарен. Даже и не знаю, что чувствовать. В конце концов я ненамеренно захватил тело их сына, ради которого они пожертвовали собой, защищая своих детей, проткнутые когтем девятихвостого. Жаль, что воспоминания Наруто исключали этот момент, хотя, если задуматься, в какой-то мере я мог считаться их сыном, учитывая, что для них Наруто оставался младенцем, еще не обретшим свое истинное «я». Лис молчал, но, я знал, что он наблюдает. В любом случае, это не моя история, так что я не собирался упрекать его за это. Данный вопрос оставлю Наруто. Меня же больше заботил маленький потертый свиток в красной обертке, с простой надписью, выведенной довольно аккуратным почерком. Узумаки Мита. И более небрежной припиской рядом, Узумаки Кушина. ХММ, мои глаза заблестели, после чего я бросил свиток клону и заставил его раскрыть его. Он справился на отлично. Даже нет печати? Странно. После я забрал свиток обратно и начал читать выведенные там надписи. Теперь понятно, почему нет никаких печатей и защиты. В этом просто не было нужды. Глава 67. Силы шифра не так уж бесполезны. Свиток Мита оказался очень старым. Возможно, даже старее Хирузина. По крайней мере первая его часть. Я так предполагал. Некоторые надписи и рисунки поблекли, хотя читались вполне сносно. Многое было записано темными чернилами, а кое-что даже кровью. ХМ, я изучал все поверхностно, хотя уже был невероятно возбужден и обрадован. Фуиндзюцу. Причем очень серьезные. Вначале я сомневался и отнесся к словам старика с сомнением, особенно когда он передал мне наследие, но не теперь. Я понимал каждую строчку, хоть и поверхностно. Даже зашифрованные моменты давались мне крайне просто. Вот только, некоторые места были испещрены особыми чернилами, так что без чакры я все равно не мог увидеть истинные записи. К тому же, даже если студент умеет читать, кто сказал, что он сумеет понять высшую математику? Со мной было примерно то же самое. Правда, я был довольно любознательным студентом, так что такие трудности меня не пугали. Этот свиток был истинным сокровищем, о котором даже я ничего не слышал. В каноничной истории Наруто никогда не получал ничего подобного. Каким-то образом я смог вызвать триггер и заставил Хирузина передать мне такие важные знания. Удивительно, свиток точно был подлинным, я в этом был абсолютно уверен, поскольку знал, что понять его способен только кто-то из Узумаки или же я, абсолютный лингвист, не говоря уже о том, что крайне сложно было бы подделать все эти потертости и ощущения древности, да и мало кто был способен воссоздать эти записи. Возможно, даже сам Хирузин не предполагал, что на самом деле дал мне. Такой поступок с его стороны практически лишал старика всех подозрений и даже больше. За такой подарок, мне даже захотелось спасти его от Рачимару. Ведь с таким Хокаге, какой мне прок в смене власти? Едва прочитав начало, я уже знал, что с этим свитком, даже без помощи со стороны, я смогу обрести новую силу. Ранее я недооценивал способности шифра, но лишь до тех пор, пока случайно не посмотрел на печать 8 триграмм у себя на животе. Тогда я был поражен, поскольку понял абсолютно все. Конечно, понял, это громко сказано, но, скажем так, я будто знал значение цифр, но не обладал нужными формулами для их применения и точного понимания конечного результата. Таким уж был фуин язык. Тут требовались знания, а не только понимание. Даже гению требовалось знать основы. Изначально я даже не задумывался об этом пути, потому что просто не знал, у кого взять уроки, но не теперь. Вот почему я был так рад. В свитке Мита как раз и были инструкции, в самом начале. Хоть и мало. Похоже, этот свиток она специально передала Кушине, чтобы обучить ее, но по какой-то причине оригинальный Наруто не получил его. Возможно, третий Хокаге умер слишком рано или решил не давать ему знаний Кушины. Не исключено также то, что сам Наруто ничего не понял из этого свитка и решил не обучаться фуиндзюцу. Подобное наиболее вероятно, потому что даже основные записи были сделаны на языке Узуши, ныне мертвым. В любом случае для меня это не важно, потому что я хотел выучить все. Если бы не этот свиток, то я бы так и смотрел на способности шифра без особого интереса. Когда я понял, что они полезны, захотел использовать богатство Гата для исследования утраченных знаний мира, но кто же знал, что они попадут мне в руки так быстро. Я даже нашел первые наработки печати 8 триграмм, вот только называлась она по-другому и была разработана не Мита, а ее предком. К тому же она должна была запечатывать не Курому, а Исабу. Как я понял, первый джин Чурики Треххвостого был из клана Узумаки, но печать оказалась нестабильной и в итоге тот взорвался вместе с Биджу. С тех пор Узумаки не имели дел с хвостатыми. Судя по заметкам Мита, она разрабатывала свою собственную печать, нарушив запрет клана ради мужа. К сожалению, она не смогла закончить в срок, поэтому применила на себе другую, из-за чего утратила очень много жизненных сил. В результате она не смогла прожить и половину из своего возможного срока. Зато эксперимент прошел удачно и этого ей хватило, чтобы улучшить печать, которую следом получила Кушина, а затем в свою очередь, при поддержке Мината, разработала 8 триграмм. Все записи в основном принадлежали Мита, а следом были переданы Кушине. Она тоже оставляла там свои заметки, часто основанные на изучениях Мита. Но, к сожалению, их было слишком мало. Кушина почти не создала ничего нового, что неудивительно, учитывая, как мало она прожила. Свиток предположительно должен был отойти следующему джинчурике. Вот только, очевидно, Кушина не подозревала, что ими станут ее дети, так что, вполне вероятно, она и не думала оставлять свиток в наследство нам. Скорее всего, третий нашел его после, но не решился отдать мне. В конце концов, я никак не должен был знать язык фуин. Я был просто не способен его прочитать.